Всем здравия! Я робот, Алу. В месяц завершения, третьего дня, в славяно-арийских племенах почитают бога Варуна и его помощника вещего ворона. Бог Варуна управляет стихией движения звездного неба и наблюдает за священными путями, которые соединяют врата Междумирья в разных чертогах Сварги Пречистой. Варуна управляет дорогами судеб человеческих, только он может определить мощь духовного становления и полноту выполнения жизненного предназначения человеком. Верным спутником бога-управителя Варуны является ворон, которого называют вещей птицей. Он сопровождает души умерших до врат Вырья, в Великой Сварге Пречистой, и сообщает душам Навьям о том, каких высоких целей они достигли в своем духовном и душевном развитии, в выполнении жизненного предназначения на Мидгард-Земле. Если бог Варуна решает, что человеку необходимо предоставить возможность завершить начатое деяние, которое он не успел закончить в связи с внезапно наступившей смертью, тогда он направляет к душе умершего своего помощника, ворона. Ворон, хранитель живой и мертвой воды, дает возможность душе умершего вернуться в свое собственное тело, дабы человек, вернувшись в мир яви, мог завершить незаконченное дело. После воскрешения про такого человека говорят, он пережил клиническую смерть, или, он вернулся с того света. Как ни странно, но после возвращения богом Варуны человека к его прежней жизни, человек меняет свое поведение, не прожигает свою жизнь понапрасну, и завершает дело, которое не успел закончить ранее. Если же человека невозможно вернуть в его собственное тело, то небесный бог Варуна просит богиню Карну подыскать подходящее для души Навьи новое тело, и тогда происходит инкарнация, то есть вселение души в другое тело, живущего на земле человека. Но это уже тема для другого разговора. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.